Варвик. Никто не зрел, как ночью бросил в волны Эдвина злой Варвик. И слышали одни брега безмолвны младенца жалкий крик. От подданных погибшего губитель владыкой признан был, и в Ирлингфор уже как повелитель торжественно вступил. Стоял среди цветущей равнины старинный Ирлингфор, и пышные с высот его картины повсюду видел взор. А вон, шумя под древними стенами, их пеной орошал, и низкий брег с лесистыми холмами в струях его дрожал. Там пламенел брегов на тихом склоне закат сквозь редкий лес, и трепетал в одремлющем авоне звездами свод небес. Вдали, вблизи рассыпанные села дымились по утрам, от резвых стад равнина вся шумела, и вторил лес рогам. Спешил с пути прохожий совратяся на Ирлингфор взглянуть, и красотой картин его пленяся, он забывал свой путь. Один Варвик был чужд красам природы, вообще в его глазах цветут леса, вияся блещут воды и радость на лугах. И устремить трепещущий не смеет он взора на Авон, а толь зефир во слух убийцы веет Эдвина в жалкий стон. И в тишине безмолвной полуночи все тот же слышен крик, и чудятся блистающие очи, и бледный страшный лик. Вообще Варвик с родных брегов уходит, приюта в мире нет, страшилищем ужасным совесть бродит, везде за ним вослед. И он пришел опять в свою обитель, и сладостный покой, и бедности веселый посетитель в дому его чужой. Часы стоят, окованы тоскою, а месяцы бегут. Бегут, и день убийства за собою невидимо несут. Он наступил, со страхом провожает Варвик ночную тень. Дрожи, ему глаз совести вещает, и двинув смертный день. Ужасный день, от молний небо блещет, отвсюду вихри стон. Дождь ливмя льет, волнами своем плещет разлившийся Авон. Вообще Варвик среди веселий шума цедит в бокал вино, с ним за столом садится рядом дума, питье отравлено. Тоскующий и грозный призрак бродит в толпе его гостей, везде пред ним с лица его не сводит пронзительных очей. И день угас, Варвик спешит на ложе, но и в тиши ночной, и на одре уединенном тоже, там сон, а не покой. И мнит он зреть пришельца из могилы, тень брата пред собой. В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый и голос гробовой. Таков он был, когда встречал кончину, и тот же слышен глас, каким молил он быть отцом Эдвину в Орвика в смертный час. Варвик, Варвик, свершил ли данно слово, исполнен ли обет? Варвик, Варвик, возмездие готово, готов ли твой ответ? Воспрянул он, глаз смолкнул, разъяренно, один во мгле ночной ревел Авон, но для души смятенной был сладок бури вой. Но вдруг, и явь средь шума и волнения, раздался смутный крик: «Спеши, Варвик, спастись от потопления! Беги, беги, Варвик!» И к берегу он мчится, под стеною уже Авон кипит, глухая ночь, одета небом мглою, и месяц в тучах скрыт. И молит он с подъятыми руками: «Спаси, спаси, Творец!» И вдруг мелькнул челнок между волнами, и в челноке пловец. Варвик зовет, Варвик манит рукою, не внемля шума волн. Пловец сидит спокойно над кормою и правит к брегу челн. И с трепетом Варвик в челнок садится, стрелой помчался он. Молчит пловец, молчит Варвик, вот мнится, им слышен тяжкий стон. На спутника уставил кормщик очи. Не слышался ли крик? «Нет, просвистал в твой парус ветер ночи», смутясь, сказал Варвик. «Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится, гроза со всех сторон». Умолкнули, плывут, вот снова мнится, им слышен тяжкий стон. «Младенца крик, он борется с волною, на помощь он зовет». «Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою, кто там его найдет?» «Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно, ужасно умирать. Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно тебя на помощь звать? Во мгле ночной он бьется меж водами, облит он хладом волн, его еще не видим мы очами, но он наш видит челн». И снова крик слабеющий, дрожащий, и близко челнока. Вдруг в высоте рог месяца блестящий прорезал облака, и с яркими слиялась лучами, как дым прозрачный мгла, зрят на скале дитя между волнами, и тонет уж скала. Пловец гребет, челнок летит стрелою, в смятении Варвик, и озарен младенца лик луною, и страшно бледен лик. Варвик дрожит, и руку страха полный к младенцу протянул, и со скалы спрыгнув младенец в волны, к его руке прильнул. И вмиг дитя, челнок, пловец незримы, в руках его мертвец, Эдвинов труп, холодный, недвижимый, тяжелый, как свинец. Утихло все, и небеса, и волны. Исчез в водах Варвик, лишь слышали одни брега безмолвны, убийцы страшный крик.